Степень и темпы овладения собою и преодоления себя являются показателем сближения со мною, приближения или подхода ко мне. Желание подойти еще ближе должно быть настолько сильным, чтобы пересилить стремление подлежащих изживанию свойств выявлять себя в чувствах, действиях или мыслях. Это условие будет безошибочным критерием искренности и силы устремления одержать полную победу над собою, над низшей природой своей, над рефлекторностью своей лунной сущности, подлежащей полному контролю и подчинению рождающемуся солнечному сознанию. Очень часто устремление выражается в прекрасных намерениях и словах, и в утверждении воображаемых качеств, которые исчезают как дым, когда приходится проявлять их на деле. Многие читают учения и воображают себя достигшими, но не желают в действительности поступиться ничем, и даже считают, что они находятся на великом служении. Это самый печальный вид самообольщения. Знаете, как трудно удерживать ритм общения, когда столько противодействий вокруг, и когда темные обступают плотным кольцом, чтобы вредить и отделить от меня. Но общение и близость поверх всех дел земных и надземных, поверх всех оболочек и временного пребывания в них. Таким сознанием можно идти через жизнь, удерживая серебряную нить связи и утверждая всему вопреки мою близость и памятуя слова мои о том, что я с вами всегда.